Шквальные атаки богов меня все-таки пробирали, и довольно ощутимо, но с учетом уклонений, исполняемых настолько идеально, насколько только возможно благодаря аспекту понимания, эффекта поглощения энергии аспекта чревоугодия и прочности тела, даруемой аспектом льва, нанести мне смертельную рану без объединенной пантеоном силы боги никогда бы не смогли. Да, я покрывался ранами, синяками, ожогами, язвами от яда, а мой организм, подвергавшийся воздействию множества разнообразных концептуальных сил, начинал почти буквально сходить с ума. Но ничего их этого не было чем-то прямо очень серьезным. Я все мог выдержать и заживить потом с помощью мировых приказов. А значит, пока теневая гвардия не позволяла богам создавать комбинированные заклинания, я походил на дикого кота в логове мышей, из которого мог выбраться искусанным и исцарапанным, но никогда побежденным. Боги быстро поняли это и сами. Поначалу они пытались найти лучшую тактику для противостояния мне. Плясали от атаки и от защиты, всячески их комбинировали, использовали обманные маневры, даже шли на сознательные жертвы. Вот только из-за того, что я никуда не торопился, большинство их ухищрений оказывались бесполезны. Я не лез на рожон, не велся на ловушки, не гнался за какой-то сверхэффективностью, совершенно не парился по поводу того, что в столкновениях с богами гвардейцы также несли потери. Просто планомерно вырезал их одного за другим, и где-то на 70-м убитом боге они поняли, что, если продолжат, то просто зазря все здесь полягут. И на 8-й минуте сражения командир отряда богов скомандовал отступление. В ответ я скомандовал темной гвардии, чтобы они их не преследовали. Проследив за тем, как боги удаляются сквозь серость пустоты, я приказал выставить вокруг осколка мира новое оцепление, специально только в том направлении, куда улетели боги, а сам отправился в одинокий храм на его поверхности. Там, внутри, сбившись в кучку и напряженно вслушиваясь в тишину, обнаружились исследователи из Божественного Царства. По договору между Умсе и Бавольса, убивать их было нельзя, как и забирать результаты их исследований. Впрочем, хотя первое правило соблюдалось почти всегда, за исключением случаев, когда среди ученых попадались особо наглые или по-житейски тупые, на запрет на кражу наработок по взлому шифра обычно обе стороны клали большой болт. На этот раз, правда, исследователям Божественного Царства повезло. Мне были не нужны их наработки, ведь у меня было кое-что получше. Уведомив их, что осколок мира в очередной раз меняет хозяина, и успокоив насчет того, что не стану им никак вредить, я приказал им выметаться из храма, а сам отправился в его глубины, на сквотч, который, согласно нашему уговору, ожидал неподалеку в пустоте, наверняка уже узнал о нашей победе и должен был вскоре прибыть. Но мне хотелось посмотреть на тайник владельца истокового аспекта самостоятельно. Нужное место вскоре нашлось. Длинный коридор, на стенах которого сохранились следы каких-то древних надписей на неизвестном мне языке, заканчивался массивными, высотой около 40 метров и столько же в ширину, двустворчатыми дверьми. В самой середине дверей, в полукруглом углублении, парило, не опираясь ни на что, многолучевое нечто, очень похожее на ту головоломку, что мне показывал на сквотч, но, действительно, раз в 10 больше, диаметром в 1.5 метра, и определенно куда сложнее. Сложно было понять даже не то, как ее разгадывать, но в принципе то, что тут можно было разгадывать. При том, что внутри этой штуки, насколько я понял, были заключены механизмы из мировой ауры, минимум на несколько порядков сложнее того, что было видно снаружи. Ради интереса я запустил внутрь замка головоломки свою мировую ауру, и тут же ощутил подступающую дикую головную боль от того, насколько там все было перемудрено и жутко сложно. Так что, пожалуй, было неудивительно, что одни из лучших ученых двух мировых скоплений не могли решить это дерьмо несколько тысяч лет. Впечатляет, правда? На сквотча действительно долго ждать не пришлось. Тебя не заметили? Нет. Ты создал шикарную брешь в обороне. Признай, что было правильно настоять на том, чтобы отец передал тебе контроль над гвардейцами. Это облегчило нам обоим жизнь, кивнул я. Но теперь у Умсы не останется никаких сомнений относительно того, кто его ограбил. После того, как храм и тайник исчезнут из-за того, что исчезнет аспект, он в любом случае будет в курсе. Это точно, ухмыльнулся я в ответ на довольную улыбку на сквотча. Я чувствовал, что ко мне он до сих пор настроен, мягко говоря, недружелюбно. Тем не менее, Эти негативные эмоции определенно не слабо так подавлялись восторгом момента. Не знаю, что радовало его больше. То, что мы сейчас вскроем тайник владельца истокового аспекта или возможность насолить отцу. Но, честно говоря, мне было плевать. До прибытия исследователей отца у нас есть 6 дней. Я постараюсь справиться за 2-3, чтобы получить достаточную фору. Потому что, когда он узнает, что мы его обокрали, его ярости не будет предела, и все его тебе обещания обязательно пойдут прахом. Ты к этому готов? Начинай. Не был бы готов, не ввязался бы в это изначально. Хорошо, кивнул Насквач. Только прежде как там Таркант, я хмыкнул. Все-таки он не был плохим родителем, в отличие от Чима. Отлично держится, хотя ему еще нужно время. Понятно, он тяжело вздохнул. Спасибо тебе еще раз за сына. А теперь, правда, давай приступим. Он подлетел к замку головоломки, достал из пространственного хранилища небольшую книжечку, толщиной примерно с годовой ежедневник, открыл ее, протянул руку к Хаосу Рубика и принялся за взлом. 65 часов спустя двери тайника были открыты, и мы вдвоем вошли внутрь. Глава 8. На контрасте со сложностью замка на двери, а также неприступностью внешних стен, которые можно было лишь пробить подавляющей мощью, но никак не расковырять и не раздолбить, внутреннее убранство тайника оказалось довольно скромным. Небольшой зал без каких-либо украшений, кроме следов на стенах, с единственной квадратной платформой в дальнем от входа конце, окруженной колоннами. Судя по лежащим по периметру платформы полуистлевшим кускам ткани, когда-то это было чем-то вроде занавеса, за которым, вероятно, скрывался хозяин тайника, когда к нему приходили верующие последователи. В стене зала прямо за платформой, небольшая и лишенная каких-либо украшений дверь. Еще одна, уже более представительная, высотой в 5 метров и когда-то покрытая мозаикой, сейчас почти полностью осыпавшейся, находилась слева от входа. Готов спорить, что там сокровищница, указал на большую дверь Насквач. Ага, кивнул я, но истоковым аспектом фонит не оттуда. Теперь, когда мы попали внутрь, энергию аспекта я мог чувствовать очень отчетливо, и исходила она из маленькой двери за платформой, где, вероятно, находились личные покои местного владыки. Тогда вперед, не став спорить, Насквач вслед за мной двинулся к маленькой двери. Внутри обнаружилась еще одна комната, даже меньше предыдущей. В одном углу стояла каменная кровать, в другом – каменный же стол с чем-то, завернутым в неожиданно отлично сохранившийся кусок кожи, при этом удивительно, не пропускавший ни восприятие мировой ауры, ни даже силу аспекта понимания. Остатки простого стула лежали на полу рядом. Больше в комнате не было никакой мебели, как и других выходов. А то, от чего исходила энергия истокового аспекта, парила в воздухе посреди комнаты. Это был скелет в лохмотьях, когда-то бывших одеждой, сидящий в позе лотоса. Скелет не был человеческим. У него было 3 глазницы, 6 недлинных рогов, торчавших по всей окружности головы и создававших видимость короны. В непропорционально длинной шее было 10 позвонков, на руках и ногах, по 7 когтистых пальцев, ребра были слиты в единую костную броню, а из копчика рос метровый хвост. Источник же энергии аспекта, в такой близости бывший уже не просто сильный, а буквально подавляющий, находился у него в грудине. Вытянутый, похожий по форме на кошачий глаз, кристалл кромешно-черного цвета был будто бы вплавлен в кость. Ты можешь определить, что это за аспект? Понизив голос, будто проникнувшись торжественностью обстановки, спросил меня Насквач. «Не совсем», — кивнул я, — «это один из чудовищных аспектов, пока могу сказать только это». «Понятно, как будем делить? Сначала посмотри, что там», — кивнул я на сверток кожи на каменном столе. «Должно быть тоже что-то ценное». Немного недовольно хмыкнув, Насквач все-таки подошел и развернул кожу. Внутри обнаружилась книжечка в простой черной обложке, 100% не сохранившаяся бы и обратившаяся бы в труху, как и все, что в тайнике было не каменного, если бы не странная кожа. «Это его дневник», — произнес Насквач после перелистывания нескольких страниц. «Ты можешь прочесть?» Я удивленно поднял бровь. Надписи на стенах снаружи двери были на каком-то древнем языке, не имевшем никакого отношения ни к известным языкам Содружества, ни к языкам Божественного Царства и Земель Небесного Грома, которые я выучил за последние 100 лет, так что было логично предположить, что и дневник хозяина комнаты будет невозможно читать. «Да», — кивнул Насквач, — «это так называемое немолвное письмо, древний язык, на котором в прошлом часто вели летописи, уникальный, потому что у него нет устной формы, только письменная. О чем он пишет? Так, было видно, что на Сквотчу это все так же было очень интересно, и что его интересовал не только истоковый аспект. Потому он даже не задумался о том, чтобы начать спорить, перелистнув дневник к самому началу и всмотревшись в текст. Здесь он вкратце описывает свою прошлую жизнь. Пишет, что был обычным человеком, даже не задумывавшимся о могуществе и власти, но потом началась большая война, и ему пришлось пойти на фронт. Там он храбро сражался за свою страну и за несколько лет дослужился до сотника, но однажды его отряд попал в засаду в горном ущелье. Чтобы получить хоть шанс на спасение и не позволить врагу захватить их живыми, он скомандовал прыгать в пропасть. При падении больше половины его солдат погибло, и почти все остальные сильно пострадали. Он сам сломал обе ноги и потерял глаз. Но это было не все. Оказалось, что на дне ущелья обитал монстр. «Ты явно увлекся», — ухмыльнулся я. Этого не передать словами, но немолвное письмо невероятно красиво, как будто даже слегка смутившись, ответил Насквач. «Оно специально создавалось, чтобы записывать истории, и в нем есть множество слов, отсутствующих в любых других языках, с помощью которых можно в разы детальнее и ярче описывать что бы то ни было. В тексте описаны его отчаяние, ужас, боль, разочарование и прочие эмоции, и на немолвном письме это не может не захватывать. Надо будет научиться», — совершенно искренне кивнул я. «Продолжай». «Да, так вот, монстр. И это был необычный монстр. Тут он назван, если грубо перевести, как-то вроде пережиток и наследник древнейшей из эпох, прячущийся наизнанке мира от сияния нового солнца. Пережиток древней эпохи, у меня в голове сама собой возникла картина того, как тело Демиурга после его самоубийства распадается на мириады чудовищ. Написано, как этот монстр выглядел, не точно. Написано, что он был уродлив, окутан тьмой, при том, что сам не отбрасывал тени, что у него было три глаза, а еще что он как будто бы был при смерти. И, дай угадаю, этот монстр не убил автора дневника, а как-нибудь вселился в него или заразил чем-то или типа того. Да, ты прав. Монстр убил всех солдат за несколько секунд, но автора лишь укусил в руку, а потом исчез, оставив после себя только кожу. Это, собственно, кусок той самой кожи, Насквач поднял и показал мне тот лоскут, в который был завернут дневник. Кожу, да, тогда я, пожалуй, знаю, что это за аспект. Откуда вдруг? У всех свои секреты. Пожал я плечами. Это аспект Мары, царицы теней. Теней, Насквач недовольно нахмурился. Неудивительно, что отец так хотел сюда попасть. Для него это шанс на обретение еще большей силы. Нам ни в коем случае нельзя позволить ему завладеть этим аспектом. Ответь, если не секрет, за что ты так ненавидишь Унсу? Не удержался я. Только за то, что он не позволял тебе жениться на Чима и решил отправить в заложники к Бавольса. Или есть что-то еще? Есть, односложно ответил он, явно не собираясь рассказывать что-то еще. Мне читать дальше? Давай. В общем, после того, как его укусил монстр, автор потерял сознание и провалялся в отключке, как потом узнал, почти 3 месяца. А когда проснулся, уже сам выглядел отчасти как монстр. Ну, по скелету, думаю, понятно, как именно. А еще обрел внушительную мощь, с помощью которой сумел выбраться из ущелья. Возвращаться в свое войско он побоялся, решив, что его убьют, если увидят в такой форме. Так что он просто сбежал. Много лет жил в горах, убивая местных монстров и питаясь ими, и постепенно становился все сильнее. Потом однажды случайно наткнулся на девочку, которую похитили горные бандиты. Он ее спас и отвел обратно в ее деревню, и получилось так, что деревенские стали поклоняться ему, как своему богу-покровителю. Со временем эта религия росла, становилась сильнее, слухи множились. Про него узнали и начали пытаться убить охотники на монстров и сторонники других богов. Но благодаря силе, полученной от того монстра, он каждый раз умудрялся выживать, в итоге за несколько сотен лет достигнув действительно внушительной силы. И местные Руйгу, Байгу, боги или маги так и не поняли, что он – владелец истокового аспекта. Не знаю, о каких временах говорится здесь, пожал плечами Насквач. Но никого, кто подходил бы под описание Руйгу или, например, высших богов Божественного Царства, в тексте не упоминается. Возможно, речь идет о времени, когда никого из них еще не было. Об этих временах что-то известно, не напрямую, но в самых разных местах по всему Содружеству то и дело находит намеки на то, что много десятков тысяч лет назад существовал мир, отличный от привычного нам. Известно, что он был един, то есть не разделен пустотой. Известно, что там правили в основном люди, а разного рода монстры были скорее вымирающим видом. И известно, что в какой-то момент произошел катаклизм, на котором тот мир кончился. Правда, непонятно, каким именно образом. Да, что еще в дневнике? Он начал быстро пролистывать страницы, дойдя в итоге до предпоследней. Ничего интересного, кроме самого конца. В основном, помимо его истории, тут записаны самые необычные просьбы от его последователей. Вроде того, что один верующий пришел и оставил внушительное пожертвование храму, попросив лишь, чтобы автор дневника, тогда уже обладавший силой минимум на твоем уровне, напугал соседа того верующего, чтобы тот перестал воровать яблоки из его сада. «Бывают на свете идиоты», усмехнувшись, пожал я плечами. «Это точно. Но в конце есть часть, относящаяся как раз к катаклизму. Читай, КХМ, да. Я постараюсь перевести как можно более дословно. Утром ничто не предвещало беды, но уже к полудню солнце в небе потускнело настолько, что на него смогли без вреда смотреть даже смертные, а вскоре и вовсе его и вовсе заволокли непроглядные тучи. Всех верующих и паломников попросили уйти, служители собрались в храме и начали молиться, прося меня спасти их мир. Но я и сам был бессилен перед надвигающейся катастрофой. Что сделали те глупцы? Неужели не нашлось никого, кто посмел бы их вразумить и успокоить? Нежели погоня за иллюзией высшей власти важнее, чем настоящая жизнь, их и мириад их подданных. Хотя я старался закалять свое сердце смирением и милосердием, сейчас я не могу удержаться от того, чтобы послать страшнейшие из известных мне проклятий на их головы. Закрывшись в своей келье, я использовал силу Мары. О, кстати, ты был прав, чтобы защитить хотя бы храм. Боюсь, это все равно никому не поможет, но так я хотя бы отплачу им за их верную службу и доверие, проявленное ко мне. Я постараюсь удерживать защитный барьер как можно дольше и сам молюсь всем высшим силам, чтобы это закончилось, и мои худшие опасения не оправдались. Если кто-то однажды найдет это место и обнаружит меня мертвым, пожалуйста, помолитесь о спасении моей души. Иллюзия высшей власти, задумчиво протянул я, с учетом того, что он сам владел аспектом, и на него не устраивали каких-то глобальных облав. В его времена это было как минимум не слишком редко, и наверняка те, кого он проклял, также ими обладали, но при этом стремились к чему-то еще более высокому. «Есть идеи?» — с каким-то ожиданием в голосе спросил Насквач. «Нет, ни одной. И оставь дневник мне, ты все равно его уже прочел. Не доверяешь?» «Не доверяю. Как угодно, но тогда я заберу кожу монстра». «Вперед!» — кивнул я. «Теперь по поводу разделения аспекта. Ты ведь сейчас наверняка даже не ощущаешь его, лишь чувствуешь давление его мощи. И, в отличие от Умсы, у тебя не будет никакого родства с аспектом Мары. Так зачем он тебе? Хочешь забрать его себе весь?» — рыкнул Насквач. «Хочу, разумеется», — огрызнулся я в ответ. «Но я, в отличие от твоего отца, понимаю, что такое договоренности и обещания, и не стану отбирать у тебя твою долю. Я спросил, чтобы понять, может быть, тебе подойдет что-то из сокровищницы, или какая-то компенсация от меня. Если вдруг сам по себе аспект для тебя бесполезен, и он нужен тебе лишь ради своей уникальности и чтобы позлить Умсу». Законом Насквача было небесное море, объединение стихии воздуха и воды. Собственно, насколько мне было известно, из-за этого он и познакомился с Чима, высшей русалкой, когда, еще будучи молодым Майгу, отправился в один из водных миров, подчиненных отцу, чтобы найти вдохновение для обретения сущности. Аспект Мары, специализирующийся на скрытности, невидимости, а также тенях, ему действительно совершенно не подходил. И мои слова в данном случае были совершенно искренни. Я не собирался пользоваться тем, что сейчас был куда сильнее аватара Насквача, чтобы присваивать себе все содержимое тайника. Как бы там ни было, я еще понимал, что такое честь и совесть, да и кидать отца своего зятя, несмотря ни на какие наши отношения, мне тоже не хотелось. И Насквач, к счастью, это понял. «Ты прав, лично мне аспект не нужен», — вздохнул он после 10 секунд пристального всматривания в мое лицо. «Ну, как, если бы он мне подходил, я бы точно хотел присвоить его себе. Но я изначально понимал, что шанс на это невелик, и не рассчитывал на подобный исход. И также ты прав. Я не хочу, чтобы отец получил больше власти. На самом деле, с того момента, как Таркант сумел разгадать головоломку, я решил отдать аспект ему, это было бы честно. Его бесконечные трансформации способны принять почти любую энергию, пусть это будет и не так эффективно, как если бы аспект тьмы получил отец. Просто сейчас между нами все слишком запуталось. Я хмыкнул. Это между мной и ним все запуталось. А ты-то что? Мне пришлось рассказать ему, что Чима стояла за минимум тремя покушениями на твою дочь, с моего молчаливого одобрения. Так что на меня он, пожалуй, зол едва ли не больше, чем на тебя. Не уверен, примет ли он теперь хоть что-то от меня. Да, семейка у него та еще. Настала очередь на Сквотча ухмыляться. Ты не мог бы передать ему половину аспекта? Насчет половины не уверен, покачал я головой. Не потому, что мне жалко для зятя, но я все-таки беспокоюсь, что, несмотря на подходящую сущность, из-за несовпадения характеров энергии он не сможет усвоить целую половину. Но я прослежу, чтобы он не остался в накладе, можешь не переживать. Я тебе верю. Вы с ним оба любите ту лисицу, так что ты не станешь ему вредить. Не стану. Хорошо, тогда пойдем в сокровищницу, посмотрим, что там. В сокровищнице, к сожалению, не нашлось ничего особо примечательного. Большая часть предметов и вовсе уже превратилась в труху. Остались лишь драгоценные металлы вроде золота, о котором нам с Насквотчем совершенно не нужно было волноваться, несколько единиц артефактного оружия, также не представлявшие какой-то серьезной ценности, а также небольшая шкатулка, в которой хранился десяток фонящих невероятно мощной энергией маленьких пилюлек, настолько мощной, что, пожалуй, они были бы полезны даже Руйгу. Так что, недолго думая, я решил просто отдать их Насквотчу, в качестве компенсации за то, что Таркант, возможно, не получит ровно половину добытого нами аспекта Мары. Правда, сразу забирать их он не стал. Я прошмыгнул сюда незаметно для Теневой Гвардии с помощью одноразового артефакта, пояснил он. Обратно выбраться тем же образом не получится. Так что просто убей этот аватар. Пилюли отдашь потом. Я отправлю образ в Тарсию. Как скажешь, кивнул я, отрубая Насквотчу голову. До встречи. Кристаллизовавшийся аспект Мары я спрятал в своем пространственном кольце, после чего, козырнув командиру гвардейцев, просто покинул осколок. Он вскоре должен будет разрушиться из-за того, что сила, поддерживавшая барьер, исчезла, и Умса наверняка поймет, что я причастен к исчезновению аспекта. Впрочем, это было неважно. Никаких договоренностей с Байгу я не нарушал, и даже если отец Насквотча настолько взбесится, что решит плюнуть на наше соглашение, сделать что-либо мне или моим близким он уже не сможет. Спустя полтора дня я уже был в Тарси, и собирался прийти в свой кабинет и позвать туда Тарканда, чтобы поговорить об аспекте Мары, но мне снова не удалось последовать изначальному плану. Мой кабинет, что, похож на проходной двор, или может быть на зал ожидания? Ты долго, Тим? Приветливо улыбнулся мне сидящий на моем диване человек. На этот раз действительно человек, хотя и далеко не обычный. Я уже начал засыпать, и было бы неловко, найди ты меня, свернувшегося калачиком тут, на диване. Вместо ответа я просто выпустил энергию аспектов, покрывшую кабинет за мгновение. Вот только на таинственного гостя она не слишком-то подействовала. Я, конечно, сдерживался, чтобы не уничтожить мебель, но такая спокойная реакция означала, что он был не намного слабее меня. А еще интереснее все стало, когда он, подмигнув мне, выпустил в ответ собственную предначальную силу. «Не будь таким букой, Тим», не прекращая улыбаться, гость указал мне на соседний диван. «В конце концов, мы ведь земляки, и позволь представиться, Алистер Кроули, заместитель главы секретной службы земель Небесного Грома, глава 9, явился ко мне лично, раз ни у кого из подчиненных не хватило сил меня убить», хмыкнул я, усаживаясь напротив гостя из иного мирового скопления. «Скорее узнал кое-какие новости о тебе, и не смог удержаться от соблазна познакомиться лично. Прежде всего скажи, ты ведь землянин, я прав?» «Да», кивнул я. «Это, на самом деле, давно не было секретом ни для кого, кто по-настоящему хотел знать и обладал достаточными ресурсами. И смысла скрывать я не видел, в конце концов все на земле, кто мне был дорог, уже давно умерли, да и все равно вернуться в немагический мир было невозможно. Я тоже», ухмыльнулся он так, будто это было что-то поразительное. «И что, У меня в корпусе пожирателей 1006 землян. Думаешь, мы с тобой подружимся после всего, на основании того, что мы оба с одной планеты? Какой ты, правда, Бука? Не переживай, я готов объясниться насчет попыток покушения на тебя. И пришел я, не чтобы ссориться. Зачем тогда? Хочешь предложить переметнуться на вашу сторону? Это не обязательно, покачал он головой. Однако предложение у меня к тебе все-таки имеется. Либо выкладывай, либо проваливай. Либо я тебя в бараний рог скручу и буду пытать, пока не узнаю все, что ты только можешь сказать, а аспект твой сожру. Вау, полегче, парень. Обязательно быть таким серьезным и угрожающим, я все расскажу. Ну, все, что хотел. Он меня раздражал. Я слушаю. Прежде всего, позволь выразить свое восхищение тем, как ты справляешься. Не скажу, что у меня был простой путь к нынешнему положению, но в яму с червями мне точно не бросали. Да и после того, как я покинул свой мир, получил немало поддержки от земель, благодаря чему и занял свое нынешнее место, ближе к делу. Он меня очень сильно раздражал. Ладно, ладно, поднял он руки, словно сдаваясь. Как ты, возможно, знаешь, отношения между Содружеством и землями Небесного Грома становятся все более натянутыми с каждым годом. Но вряд ли ты знаешь, почему, Майло. Такого ответа он явно не ожидал. Я впечатлен в очередной раз. Очевидно, ты не сам это узнал, тебе рассказали. Но какая разница, если узнал? Все верно. Богиня Всеединства, Майло, она захватывает миры земель один за другим. Мой второй мир, тот, в котором я переродился, мне едва удалось отбить у нее, но прошло 150 лет, и она вновь начала тянуть к нему свои щупальца. И такое происходит еще с десятками миров. Начинала она медленно, раскачивалась тысячи лет, но в последнее время ускорилась так, что ситуация начала выходить из-под контроля. И, думаю, ты понимаешь, чем это грозит. Понимаю, кивнул я, но прежде, чем ты продолжишь, у меня есть вопросы. Задавай. Насколько мне известно, земли нашли путь в мир Майлы относительно недавно, точно не тысячи лет назад. Все правильно, кивнула Листер. Однако она рассеяла семена своей силы по всему мирозданию неизвестно сколько лет назад, и они, дрейфуя по междумирью, просочились в миры земель задолго до того, как был проложен торный маршрут в ее скопление. До того никто просто не мог понять, что это такое, и с крупицами ее силы, к тому же очень слабыми из-за удаления от главного тела, все боролись поодиночке, даже не думая кооперироваться. 700 лет назад прямой путь в ее скопление был найден, но совершенно случайно. И, так как этого никто не ожидал, маги земель уже успели навесить множество стабилизаторов пустоты вдоль всего маршрута. Майла воспользовалась этим, захватив и исследователей, и стабилизаторы, перейдя к фазе активного захвата. А нельзя уничтожить стабилизаторы? Ага, думали об этом, судя по тому, как он вздохнул. Это была больная тема. Даже если получится, что потребует формирования достаточно сильной диверсионной группы на ее территорию, поможет это не сильно и ненадолго. Ее побочных тел уже слишком много на территории земель, к тому же, поглотив экспедицию и завладев их воспоминаниями, Майла сможет создать и навесить стабилизаторы сама. Такова ее сила. Подчинение себе, не подчинение, Алистер покачал головой. Присоединение. Как и мы с тобой, она обладательница аспекта, души, если точнее. Благодаря ему она может сливаться с любыми живыми существами. Они становятся ее частью, а она частью их. Полное единение. Звучит, я хмыкнул, жутковато. Так и есть, кивнула Листер, растеряв где-то свою улыбчивость и непосредственность. Можешь поверить, я знаю. Она захватывает людей, животных, растения, потом воду, землю и воздух, а потом, когда ее сила вырастает, ее влиянию начинает поддаваться сам мир. Агрессивная серая плесень, поглощающая все на своем пути, вот что такое Майла. До конца не пойму, пока не увижу сам, но в целом осознал. Еще вопрос. Ты сказал, что был перерожден. Да, в отличие от тебя, перенесшегося целиком как есть, я умер на земле и родился заново в Хейхе. Такое тоже возможно, если земной бог решит продать твою душу, то вполне. Мои мысли будто споткнулись обо что-то и рухнули прямо в грязную лужу. Чего? Да-да, у земли есть свое божество. Однако он отличается и от ваших Руйгу, и от богов божественного царства, и от наших магистров и мудрецов. И за последнюю примерно 1000 лет он заплатил немалую цену, чтобы моя душа, а также несколько тысяч других душ, сумели проникнуть в миры земель небесного грома, божественное царство, спирали арканы и прочие скопления. Стоп, воскликнул я, слишком много новой информации за раз, еще мировые скопления, бог земли, перерожденцы, мне уже хватило на этот месяц откровений, куда больше. Алистер, разумеется, понял, что я шутил, но также он не мог не понять, что его информация для меня действительно в новинку. Говоря на чистоту, вздохнул он, содружество не слишком продвинутое мировое скопление, монстры, которые властвуют здесь, не слишком-то стремятся к какому-то глобальному прогрессу. К тому же вы обитаете рядом с Вейдом, и потому связаны только с нами и Божественным Царством, что лишь усугубляет ситуацию. А ваша мировая система словно создана для того, чтобы не позволить вам нормально заниматься шпионажем. Люди, слишком отдаляясь от своих покровителей, теряют львиную долю силы и не способны почти ни на что. А Майгу, даже пытающиеся замаскироваться, так сильно воняют монстрами, что их отлавливают пачками еще задолго до того, как они подберутся к реально ценной информации. Сведения о Маале и прочую общедоступную информацию они еще в состоянии получить, но не более того. А заниматься планомерным подкупом или выращиванием собственных агентов на базе нашей мировой системы Байгу не хотят, так как боятся давать людям в руки такую огромную власть. Я хмыкнул. Звучит угнетающе. А еще немного по-пропагандистски. Я не говорю, что нет плюсов. Пожал плечами Алистер. Все, что я перечислил, с лихвой компенсируется абсолютной мощью Руйгу и Байгу в духовном мире, а также их неразрывной связью с мирами реальными. Для того, чтобы по-настоящему захватить Содружество, потребуются объединенные силы как минимум 5 скоплений. А если мы захотим не оставить после себя выжженную пустоту, а сохранить миры для обитания, жизни Руйгу и Байгу придется сохранять и, более того, сотрудничать с ними, так как они с легкостью могут сделать жизнь в своих мирах невыносимой для чужаков, и для Маэлы тоже, догадался я, именно. Образно говоря, Содружество – это неприступная крепость в каких-нибудь глухих горах, куда новости из цивилизации не доходят годами, но захватить которую при этом практически невозможно. Потому, собственно, земли небесного грома так хотят, чтобы Содружество согласилось хотя бы принимать беженцев из захваченных Маэлой миров, которых с каждым десятилетием становится все больше. Но Байгу уперлись рогом, и терпение понтифика и других мудрецов стремительно тает. Я тяжело вздохнул. Все это звучит очень интересно, но я не понимаю половины без контекста. Если ты согласишься не только выслушать меня, но и тщательно обдумать мое предложение, я расскажу то, что мне известно об устройстве мироздания. Алистер вновь вернул на лицо свою хитрую ухмылку. Еще один тяжелый вздох. Ну вот правда. Мало мне было информации о процессе сотворения мира, недавно полученная из драконьего уса. Так теперь еще и это. Тем не менее, очевидно, отказываться от новой порции знаний я не собирался. Тем более после визита Умсы стало совершенно очевидно, что Байгу даже не подумают вести себя по-джентльменски и обязательно начнут использовать данное им обещание всякий раз, когда только сочтут нужным. Становиться настоящими союзниками с такими персонажами мне было совершенно неинтересно. Согласен, выкладывай. Итак, как я уже знал, мироздание состояло из мировых скоплений так же, как суша состояла из материков. В Содружестве, если только Катрион и остальные Байгу не решили скрыть от меня какую-то информацию, было известно только о 3 скоплениях помимо, собственно, Содружества, землях Небесного Грома, Божественном Царстве и Безымянном Скоплении, откуда пришла Маэла. Однако Алистер знал еще о 15 непосредственными соседями земель Небесного Грома, кроме Содружества, были 3 скопления. Спираль Арканы, чудовищные глубины и Империя Звездного Света. Божественное Царство соседствовало с Древом Вечности, Преисподней, Абсолютным Доменом и Коалицией Яростных Миров. А те, в свою очередь, сообщались в общем счете еще с 4 скоплениями. Прекрасной невозможностью, колесом блаженной сансары, райской лестницей и башней близнецов. Еще было 4 скопления, уже захваченных Маэлой, помимо того, путь в которое недавно нашли исследователи земель в поисках более удобных и быстрых маршрутов к другим скоплениям. Итого 19 мировых скоплений, которые в совокупности назывались сверхскоплением великих душ. Было ли в мироздании что-то еще, никто не знал. По крайней мере, доказательств этому не существовало. Окружающие сверхскопление Void, то есть бескрайняя пустота, чем дальше, тем все более и более губительная, не позволял никому, даже сильнейшим из сильнейших, покинуть сверхскопление и хотя бы попытаться достичь новых регионов, если таковые вообще существовали. На этом моменте возникал закономерный вопрос, а как же Земля и прочие немагические миры? Насчет этого единой теории не существовало. Было доподлинно известно, что в сверхскопление великих душ ни один из немагических миров не входил, как минимум потому, что, хотя великие души и занимали огромнейшие пространства, тем более с учетом разделяющей скопления пустоты, все же имели вполне конкретные границы, а вселенная мира Земли была, скорее всего, буквально бесконечна. Самой распространенной версией была теория параллельных миров. Согласно ей, Земля и другие немагические миры находились не в той же вселенной, что великие души, а в условном зазеркалье. Это было самое удобное и простое объяснение, решавшее большую часть нестыковок вроде бесконечности земной вселенной или возможности призыва и переноса тела и душ из немагических миров в магические напрямую, минуя великую пустоту Вейда. Однако были вопросы, которые теория параллельных миров решить не могла. Например, каким образом в таком случае божество Земли, кстати, единственное известное сверхъестественное существо в немагических мирах, нигде, кроме Земли, никого похожего не было, могло связываться с правителями скопления и предлагать им свои услуги, при том, что в обратную сторону это было невозможно. Кстати, было известно, что делало оно это не просто так. Призывы живых людей из немагических миров были классикой, практикуемой почти в каждом скоплении. Другой вопрос, что этим давно почти никто не пользовался. Не только в Содружестве, но и в других скоплениях попаданцы не могли повышать свою силу, а затраты ресурсов для призыва росли в геометрической прогрессии по мере повышения необходимого уровня их силы. Тем не менее, это никого не удивляло. Другое дело перерождение души в чужом мире, это уже было нечто новенькое, и, на самом деле, нечто довольно опасное, причем в первую очередь для мира, куда попадала перерожденная душа. Никто не знал точно, как и почему это работало именно так. Алистер, сам будучи такой перерожденной душой, долгое время исследовал вопрос, но даже так смог узнать совсем немного и помимо того, что ему в далеком прошлом сказала Майла. Перерожденные души искажали естественное течение событий. Каждая из них заменяла душу, которая изначально должна была обитать в теле, что изменяло судьбу человека и создавало вихри в глобальной причинности. Чем сильнее становился человек, чем большую роль в мироустройстве он играл, тем сильнее становился окружающий его вихрь, и, становясь достаточно большим, сам вихрь уже начинал притягивать к человеку невозможное, искажая для него вероятности и создавая хаос. Когда правители скоплений поняли это, они перестали продавать земному божеству возможности отправлять в их миры перерожденные души, а известных перерожденцев постарались либо устранить, либо посадить на короткий поводок. Алистер был одним из немногих, кому в этом плане повезло. Магистры, наблюдавшие за его вторым родным миром, были очень благодарны ему за спасение мира от Майлы. Настолько, что, когда он сам вознесся на уровень магистра, они скрыли факт его перерождения ото всех. Но большинство перерожденцев постигло крайне незавидная участь. Так что, возможно, было даже хорошо, что несколько десятков лет назад всякая связь с Землей была оборвана. Стало невозможно призывать их оттуда, и земной бог перестал предлагать свои души. С другой стороны, с довольно большой долей вероятности это означало, что божество Земли достигло своей цели, какой бы она ни была. И от этой мысли, честно говоря, становилось довольно дискомфортно. Тем не менее, так как не попасть в земной мир, ни, теперь уже, хоть как-то связаться с ним было невозможно, смысла думать об этом тоже как будто бы не было, да и целом рассуждения относительно магических и немагических миров казались скорее философией, пусть и имеющей определенное реальное отражение. По крайней мере лично мне подобные размышления не могли никак помочь, так что и смысла в них я не видел. Куда более интересно и важно было то, что Алистер рассказал про земли небесного грома и свою в них роль. В этом мировом скоплении правили не только люди, но и также множество других разумных рас. Кентавры, феи, оборотни, агры, эльфы. Сам Алистер, кстати, был эльфом-полукровкой. Монстры существовали, но таких, что могли поспорить по силе хотя бы с магистрами, практически не было. А такие, что сравнились бы с правителями земель, обитали только в сказках и мифах. Система земель, за неимением Майгу-покровителей, которые могли бы передать людям свои дары, была, очевидно, заточена под самостоятельный рост. Люди развивались, накапливая ману в сердцах и формируя магические крути. После достижения 10-го круга и получения просветления, отчасти похожего на обожествление Майгу, маги выходили за границу смертности и становились магистрами. Магистр-новичок по силе был примерно равен Майгу, только-только обретшему сущность. Количество миров в землях было в сотни раз больше, чем в Содружестве, почти 1,5 миллиона. Однако все они, за исключением главного, который как раз назывался землями небесного грома и дал название всему скоплению, были планетарного типа и считались малыми. Магистры не могли попасть в малые миры напрямую, а могли лишь воздействовать на них извне. Но, в отличие от Руйгу, их арсенал возможностей был очень скуден, грубо говоря, ограничиваясь лишь чудесами, то есть прямыми проявлениями своей магии. Ни о каком изменении естественных законов миров не могло идти и речи. Однако порождать магистров могли лишь малые миры. В главном мире, землях небесного грома, прорыв с 10-го магического круга был невозможен технически. Так что малые миры были очень важны для земель, фактически являясь чем-то вроде яслей для магистров. А чтобы жители малых миров, не дай бог, не начали мировых войн и могли стабильно развиваться, к малым мирам приставляли наблюдателей, уже состоявшихся и опытных магистров, зачастую отыгрывавших роли богов для обитавших в них смертных. После того, как ясли оказывались пройдены, магистры могли попасть в земли небесного грома и начать свое развитие там. При этом у них, как и у смертных магов, были свои 10 стадий роста, а венчал это все последний прорыв, переносящий магистра на высший возможный в землях уровень, стадию мудреца. Всего в землях на данный момент было 11 мудрецов, являвшихся абсолютными их правителями. По силе мудрец находился где-то между Руйгу и Байгу, при том, что мог без всяких препятствий использовать ее всю в реальном мире. Так что даже с нынешней мощью в землях небесного грома я был бы далеко не самым сильным. Алистер, находящийся на пике 5-й стадии магистра, оценил меня на 6-ю. И с этим, собственно, было связано то предложение, с которым он пришел ко мне. «Тим», — произнес он торжественным тоном, когда у меня, наконец, закончились вопросы, а он дал все известные ему ответы. «Пойдем со мной в земли небесного грома». Глава 10. «И нахрена?» — поинтересовался я, уже примерно понимая, что он ответит. Мне было просто интересно увидеть его реакцию. В смысле нахрена? Реакция не подкачала. Алистер аж вздрогнул от негодования. «Земли небесного грома, в смысле мир, а не скопление, в разы больше единства. А из-за того, что за тысячи лет там жили и умирали сотни тысяч магистров и десятки мудрецов, в землях куда больше возможностей для роста и развития, в том числе и для владельца аспекта. Ты ведь уже должен был понять, что в Содружестве тебе ничего особо не светит с точки зрения полезных ресурсов. Все, что мог тебе дать мир смертных, ты уже забрал, а духовный мир абсолютно пуст, за исключением множества руйгу и недружелюбно настроенных по отношению к тебе байгу. А твоя какая выгода? И, кстати, ты мне обещал пояснить за покушение на меня. Как минимум мне не улыбается соваться в скопление, где на меня открыта охота. Моя выгода в целом – обретение сильного, потенциально сильнейшего союзника для войны с Майлой. Обретение аспекта и обретение власти – схожие, но далеко не всегда сходящиеся вещи. Из нынешних мудрецов земель только один, понтифик высшей громовой воли, является обладателем аспекта огня. И это делает его сильнейшим из 11, близким по силе к Байгу. Если ты сможешь сам достичь схожего уровня, то станешь практически непобедим. Это, начал было я, но Алистер меня перебил. Моя личная выгода будет состоять в том, что в землях я кое-что у тебя попрошу. Не волнуйся, это и тебе будет выгодно, в накладе не останешься. Что именно попросишь? Предпочту сохранить это при себе до того момента, как мы прибудем в земли, невинно улыбнулся он. А если я откажусь из-за твоего молчания, значит так тому и быть, пожал плечами Алистер, не прекращая очаровательно улыбаться. Кто я такой, чтобы оспаривать твои решения? Я хмыкнул. Пожалуй, он бесил меня потому, что был в чем-то на меня похож, пусть и на свой манер, наглый, самоуверенный, говорящий все в лицо. В нем было куда больше хитрости и насмешки, он смотрел на вещи более легко, хотя явно не был легкомыслен, мог с намного большим мастерством держать хорошую мину при плохой игре. Но в целом мы были очень даже похожи, и бесился я от того, что наталкивался на приемы, которыми никогда не гнушался сам. Что насчет покушений на меня? С этим пониманием пришла какая-то легкость, и я просто откинулся на спинку дивана. Их заказывал понтифик, развел руками Алистер. Я не мог ему отказать. 100 лет назад, когда ты объявил об аукционе, я только-только стал главой подразделения секретной службы. А шпионы в 8 башнях, которые прознали про владельца аспекта, относились к другому подразделению, так что я никак не мог помешать им донести на тебя. Понтифик, как единственный обладатель истокового аспекта в землях, лучше кого бы то ни было понимает, насколько это огромная сила, и всячески препятствует появлению других владельцев. И, узнав о тебе, он тут же приказал тебя устранить. Главе секретной службы я не слишком нравился, так что он отдал это задание мне, с расчетом на то, что, если я провалюсь, он сможет меня зарыть, а если преуспею, то он заберет себе лавры. Но я оказался хитрее и умнее него. «Сам себя не похвалишь», — улыбнулся я. «Умнее главы секретной службы? Серьезно? Знаешь, какая главная проблема земель небесного грома?» — вздохнул Алистер. «Кумовство. У нас есть очень древняя и очень популярная магия кровных уз. У нее немало условий и ограничений, но, грубо говоря, использовав ее, можно не волноваться о предательствах и прочих кознях со стороны родственников. Поэтому со временем магистры и мудрецы перестали доверять кому-либо, кто не состоит с ними в родстве. Но так как для занятия определенных мест и постов нужна и определенная сила, количество подходящих магистров ограничено. Глава секретной службы, какой-то там внучатый племянник понтифика, не стану объяснять тебе деталей. И, хотя не скажу, что он не умеет делать свою работу, для подобного поста он все-таки туповат, вернее, слишком прямолинеен. Правда, это не мешает ему и сейчас ставить мне палки в колеса. Оправдываешься, изливаю душу. Ты не представляешь, как это сложно, не столько сложно, сколько бесиво. 150 лет половина начальства говорит, что не станет меня слушать, а вторая половина сватает за меня своих дочерей, внучек, племянниц и прочих девочек, а кто-то даже парней. О, ухмыльнулся я. Какие продвинутые земли небесного грома, ага, где не надо, и что глава секретной службы, а, интересно стало, улыбнулся в ответ Алистер, ну, в общем он приказал мне тебя убить, устно, в разговоре, однако приказы в секретной службе должны документироваться, и эту работу он всегда поручал мне, этот раз не стал исключением, так что я написал от себя тяну так, чтобы выглядело, что его отношение к данному заданию крайне наплевательское и вообще что он не относится к приказу понтифика как к чему-то серьезному. Отправил по твою душу не самых сильных агентов, а также сделал так, чтобы нашим связанным в 8 башнях на эту операцию обязательно стал приближенный к Эргалу Майгу. Вот почему он был в курсе, хмыкнул я. Вопрос только, почему он решил это от меня скрыть, причем даже уже после аукциона. Этого не знаю, пожал Алистер плечами. Но, во-первых, могу сказать, что Эргал совершенно точно не знал о том, что я сам пытался саботировать покушение на тебя. А во-вторых, по опыту могу сказать, что у тех, кто что-то недоговаривает, всегда есть скрытые мотивы. Спасибо, Шерлок. Просто стараюсь помочь. Ладно, неважно. И, что, хочешь сказать, что с самого начала был на моей стороне? Слишком удобно, как по мне. К тому же, что насчет всех последующих покушений, ну, ни одно из них не было удачным, вроде как, развел он руками. А вообще, к сожалению, у меня были связаны руки. Понтифик, разумеется, узнал, что покушение на тебя провалилось. Попало и главе секретной службы, и мне, хотя и не так сильно, как могло бы. И с тех пор за мной всегда внимательно смотрели, особенно когда дело касалось тебя. Благо, ты достаточно быстро рос, и убийцы каждый раз оказывались на шаг позади, а посылать сразу кого-то сверхсильного понтифик не стал бы из-за подкинутой мной дезы о том, что от подобных нападений тебя будет защищать Катрион. Терпение у него лопнуло только недавно, когда наши шпионы сообщили, что на свадьбе Руби себя покажут убийцы едва ли не со всего Содружества. Тогда он отправил настоящую боевую группу, но ты снова оказался впереди. Логично было бы ожидать следующим шагом кого-нибудь. Я остановился. Приподнял бровь. «Хочешь сказать, что тебя послали меня убить? Начиная с 6-й стадии, при активации магии Байгу способны вытягивать использующего ее магистра в духовный мир», — ответил мне Алистер. «Я сейчас на пике 5-й стадии, плюс обладаю аспектом разума, одним из аспектов души, самых редких, необычных и мощных, так что способен сражаться даже с шестой стадией без всяких проблем. Если у меня не получится убить тебя на территории Содружества, то ни у кого уже не получится. И, что, думаешь попытаться? Нет, конечно, улыбнулся он. По крайней мере не сейчас, не понял, ой, да успокойся ты. Алистер замахал руками. Не собираюсь я на тебя нападать, и убивать не собираюсь. Тем более, что у меня вряд ли получится. Как минимум, я ведь говорил, что попрошу тебя об услуге. Так что ты нужен мне живым. А как максимум, я, скажем так, питаю некоторую слабость к своим землякам. Считаю, что те, кого отправили в чужие миры, заслуживают возможность жить жизнь так, как им хочется, не беспокоясь о том, что их кто-то хочет убить. Тем более, если попаданцы такие амбициозные и перспективные, как, например, ты. Очень альтруистически. Ну, так, я же хороший парень. И, что, у хорошего парня есть план? Конечно, хороший план. Несколько секунд я молчал, внимательно его разглядывая. Выглядел он на 20 с небольшим, в отличие от меня, предпочитавшего отражать во внешности психологический возраст. Он, похоже, решил оставаться вечно молодым. Черные как смоль волосы, довольно короткие, чуть вьющиеся и при этом стоящие торчком, будто от мультяшного удара током. Из-под них виднелись уши с непочеловечески заостренным кончиком. Худощавый, я бы даже сказал жилистый. Он определенно был знаком с боевыми искусствами, но кулачному бою предпочитал что-то другое. Судя по его позе и тому, как слегка топорщился длинный плащ в районе пояса, обычно там висело какое-то оружие. Причем можно было не сомневаться. Даже сейчас, несмотря на ставшую довольно комфортную обстановку, он готов в любой момент атаковать, вытащив свой меч или, может, кинжалы из пространственного хранилища. Он бесил меня, потому что мы были похожи, но ровно по той же причине я ощущал необычную для меня симпатию. Ему нельзя было верить на слово, но мне хотелось. Интересно, возможно, именно так нормальные люди заводили друзей? Улыбнувшись этим мыслям, я кивнул Алистеру. «Выкладывай свой план, Таарс». Рев аватара Умсы над Маэллой заставил всех жителей города похвататься за уши и выбил половину стекол. А если бы я оперативно не активировал мощь аспектов, накрыв столицу защитным куполом, разрушения могли бы оказаться куда серьезнее. «Заткни пасть, если хочешь уйти отсюда с целым законом», — рявкнул я, на лету активируя трансформацию и нависая над Умсой колоссальной тушей Драголеона. Слушать меня Байгу явно не собирался. Из его тела начал исходить чернильно-черный туман, который, стекая по установленному мной куполу, начал стремительно разъедать землю. «Где мой аспект, как ты смеешь красть?» Мощным чапалахом я отправил аватар Умсы в полет. Убить не убил, правда. Сейчас в этом не было особого смысла, он все равно явился бы снова, но наверняка нехило так искалечил, после чего сам рванул следом, догнав его уже в нескольких десятках километров от столицы. Байгу, уже выровняв свой полет, остановился и дожидался меня, весь исходя черным туманом. «Последнее предупреждение, старый маразматик», — прорычал я, — «попытаешься буянить, лишишься части закона, и уже ее не восстановишь. Где мой аспект, Тарс? Он никогда не был твоим, и тот осколок мира тебе тоже не принадлежал. Думаешь, я не узнаю, что ты пытался мной воспользоваться, а теперь бесишься, что я забрал то, что находилось в том храме, потому что смог. Если хочешь, можешь считать аспект платой за помощь в сражении против богов Божественного Царства. Верни мне мой аспект по-хорошему, Тарс, или что?» Хмыкнул я. «Что ты сделаешь? Меня ты убить не сможешь. Моих близких похитить по-тихому не можешь. Тарсию разрушить не сможешь. На Тию напасть не сможешь. Она в союзе с Единством. Чем ты собрался мне угрожать? Ты – часть Содружества, так что я пока не могу вытащить тебя в духовный мир насильно», – прошипел Умса. «Но будь уверен, это станет возможно уже совсем скоро, если ты продолжишь расти. И тогда я с удовольствием присоединюсь к Циарину, и даже Катрион не сможет помешать нам тебя прикончить». Я в ответ только расхохотался. «Как страшно, я уже обоссался. Это твое совсем скоро наступит тогда, когда я захочу. Думаешь, я не придумаю, как справиться с вашими с Циарином угрозами к тому моменту? Если это все, что ты хотел сказать, то лучше не позорься еще больше и проваливай. Тем более, что у тебя сейчас будет не в проворот своих проблем с Бавольса. Или я не прав?» Было почти слышно, как аватар Умсы скрипит зубами. Но в конце концов было очевидно, что, не сумев запугать меня, Умса оказывался совершенно беспомощен. «Увидимся в духовном мире, Тарс», — прорычал он, после чего развернулся и устремился вертикально вверх, прочь из пространства единства. «Какой он миленький!» Из воздуха рядом с моим ухом вышел Алистер. Пришел, побросался дерьмом, получил леща и свалил. Никак они не научатся, что не стоит угрожать, не имея возможности исполнить угрозу, прогудел я, после чего запустил процесс с обратной трансформацией. «А, кстати, какую магию ты использовал, чтобы так спрятаться? Я тебя не почувствовал даже аспектом понимания, пока ты не появился. Пространство через аспект разума. Свой аспект я получил благодаря всестороннему изучению разных родов магии и комбинировании некоторых своих способностей, полученных в момент становления магистром. Разум – это один из человеческих аспектов, и работает он по-особенному. Ты используешь силу своих аспектов напрямую». Он нарисовал в воздухе три светящихся кружочка, от которых во все стороны шли стрелочки. «А мой аспект разума не работает сам по себе. В него нужно загрузить определенную магию, еще один кружочек, в который входила маленькая стрелочка, после чего становится возможно преобразовать ее, убрать изъяны, увеличить эффективность, добавить каких-то атрибутов и прочее, а затем выпустить. Новая стрелочка, выходящая из кружочка, была уже в несколько раз больше изначальной, с приумноженной мощью. Потому в моем случае сила аспекта зависит больше от моих навыков. С другими человеческими аспектами ситуация примерно схожая, хотя специфика каждого и отличается. Тебе, похоже, немало об этом известно. Порядком, кивнул он. Уж не знаю, дело в природной предрасположенности или в определенном складе ума, но людям куда проще овладеть аспектами, чем Майгу. Так что их обладателей в других скоплениях заметно больше, чем в Содружестве. Например, в одном из сильнейших, если не сильнейшем скоплении, спирали Арканы, каждый из 14 правителей является обладателем одного из аспектов. Правда, там ситуация немного особая, так как сами правила скопления способствуют этому. Но и в других скоплениях обладателей аспекта тоже немало. Не скажу, конечно, что они встречаются на каждом шагу, даже близко нет. Но как минимум в архивах секретной службы есть информация почти о каждом истоковом аспекте. Да, отстал я от жизни, хмыкнул я. Ладно, вопрос в том, что ты будешь делать, пока я не закончу дела. Погуляю, Алистер пожал плечами так, будто это был само собой разумеющийся ответ. Не волнуйся, меня не заметят, не узнают и не поймают. С этими словами его лицо, а затем и все тело начало плыть. И спустя пару секунд напротив меня в воздухе уже парила стройная длинноволосая девушка. «Ну как тебе маскировка?» Голосом, также ставшим выше на несколько тонов, поинтересовался он. «Неплохо. Между ног не пусто», — хмыкнул я. «А кто сказал, что там пусто?» Подмигнул он, после чего, не дав мне возможности ответить, растворился в воздухе так же незаметно, как и появился. «Да», — протянул я. «Попадаются ведь персонажи». Впрочем, думать о нем дольше мне было немного некогда. Нужно было раздать Цу, поговорить с Таркандом насчет аспекта Мары, а потом еще и с Шита, которому я собирался отдать основу аспекта, а потом, наконец, начать последние приготовления. Я согласился отправиться вместе с Алистером в земли Небесного Грома. Он, безусловно, был прав касательно того, что в Содружестве мне уже было нечего ловить. Как минимум помочь мне стать сильнее, за исключением каких-то совсем уж редких сокровищ, рассчитывать на обнаружение которых ни в коем случае не стоило, могли лишь аспекты. А в Содружестве последний их обладатель умер неизвестно сколько лет назад. В землях же не только наверняка были владельцы аспектов помимо Алистера и Понтифика, но и, возможно, мне удалось бы перенять их путь развития. Хотя технически, из-за отсутствия сущностей, я уже не был Майгу. Моя сила по-прежнему работала по системе Содружества. Дары и сущности заменили аспекты, но усиливать их самостоятельно, без поглощения других аспектов, было катастрофически медленно. В землях же люди использовали схему развития, предполагавшую самостоятельный рост, а значит теоретически способную ускорить мое развитие в разы. Тем более если удастся научиться как-то поглощать предначальные силы прямо из воздуха, что было бы вообще идеально. К тому же я мог взять туда же остальных. Эллисе, Мо, Шите и Герте вообще не нужно было ни о чем переживать, так как они были урожденными людьми и не воняли монстрами, как выразился Алистер. А Руби, Тарканду и остальным мой неожиданный гость и земляк, За эти 100 лет дослужившийся уже до помощника главы секретной службы, пообещал организовать специальные скрывающие амулеты. Уверен, для них это путешествие тоже стало бы не только невероятно интересным, но и полезным опытом. Тем не менее, прежде чем отправляться так далеко, я должен был разобраться с одним делом – разграблением сокровищницы Симургдалиона. И даже не столько из-за обещания Катриону, хотя это определенно была важная причина. Дело было в том, что, по словам Сивальда, в той сокровищнице хранилось нечто, что смогло бы невероятно помочь мне в землях Небесного Грома. За следующие несколько дней я разрешил все неотложные дела. Таркант под моим присмотром поглотил около 40% энергии аспекта Мары. И хотя самому ему до обретения аспекта еще было очень далеко, сила его сущности бесконечных трансформаций ощутимо выросла, несмотря даже на то, что в мире банки уже как будто бы достигла предела. В итоге он стал даже немного сильнее Герты, и с таким защитником Руби точно было ни о чем волноваться. Правда, новость о том, что получил долю, переданную ему отцом, парня снова изрядно подгрузила. Но на этот раз я был уверен в том, что он справится с этим и сам. Оставшиеся 60% я поглотил сам, немного выровняв дисбаланс между своими 3 аспектами. Теперь аспект понимания, почти как и аспект льва, был на уровне 3 от полного завершения. А сам кристалл, в котором содержалась предначальная сила, я отдал Шиита. Или, вернее, пока япончик находился в глубокой медитации, вплавил кристалл туда, где он был у прошлого владельца, в грудину. Это было немного не то же самое, что поглощение энергии аспекта. Шиита я передал источник этой силы, уже лишенный содержавшейся в нем энергии, но не менее полезный. Это было все равно, как если бы пересадил собственное сердце с аспектом льва внутри. Теперь, если мой аспект понимания видел все правильно, мировая аура его сущности тьмы будет протекать через кристалл аспекта Мары и постепенно меняться, приобретая все большее и большее сходство с оригиналом. Теоретически, со временем Шиита даже мог сам переродиться в подобного хозяину той кельи монстра. Но, если это будет ценой за обретение одного из истоковых аспектов, уверен, япончик не будет против. Тем более, что на готове всегда был мировой приказ превращения. И вот, наконец, настал день Ха. Собрав весь необходимый инвентарь, я попрощался со своими девочками, подхватил мировой аурой Зиурлора, который был слишком слаб, чтобы самостоятельно пересекать пространство пустоты, и устремился в путь. Следующая остановка – Лавовая Фея, мир Симургдалиона, сокровищница. Глава 11. Мир Лавовой Феи, разумеется, не был полностью залит лавой. Хотя Симургдалион был воплощением закона пламени, его подданным все еще нужно было место, где жить, и далеко не все из них были одаренными.